Глава 6. Я принялась обходить помещение, заглядывать в шкафы и удивлялась все больше. В древесных гардеробах обнаружились платья, вроде моего нынешнего, а еще лосины и туники, похожие на те, в которых прибыла сюда Ада. Причем стоило мне коснуться вещи, как та обретала нужный размер. Да уж, не думала, что после магического измерения дракона, громящего мою кухню хвостом, рогами, шипами и бог весть еще чем, меня еще можно чем-то удивить. Но, оказывается, я ошибалась. За одной из дверей в коридоре обнаружилась большая ванная. Каменная емкость для мытья нагревалась, едва я касалась ее. Тут же из крана наверху начинала идти вода. Я аж отпрянула, когда все запустилось, и врезалась спиной в Хала, который следовал за мной тенью. Он придержал меня теплыми ладонями и вдруг осторожно взял за руку. Приложил ее к краю ванны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь раз. Вода перестала литься, ванна начала остывать, а пробка открылась, выпуская содержимое. «Все просто», — пояснил между тем Хал, не расставаясь с моей ладонью и словно бы невзначай поглаживая ее пальцами. «Смотри, одно касание — процесс запускается, два касания — можешь добавить в ванну пену, три — травяные бальзамы, четыре касания — хватит наливать воду. 5. Нужна вода горячая. 6. Холоднее. Чтобы остановить ту или другую, снова касаешься 4. 7 раз коснулась, завершаем процесс мытья». «А если я случайно коснусь во время мытья или положу руки на края ванны?» Оглянулась я на Вейра. Его лицо было совсем близко. Губы почему-то стали гораздо ярче. Вейр странно облизал их, словно только что ел нечто сладкое и вязкое. А теперь собирал остатки лакомства языком, сглотнул, прочистил горло. «Касаться нужно там, где я указал. Видишь световое пятно на краю?» «Я думала, это просто отблеск». «Нет, это индикатор. Именно он управляет тут всем. С раковиной аналогично. Пробуй». Я подошла к большой изящной раковине, действительно оправдывающей название. Она смахивала на огромную ракушку и начала касаться ладонью индикатора. Он напоминал солнечного зайчика. Все получилось. Дальше мы вошли в спальню. Кровать оказалась просто гигантской. Мягкая перина, одеяло. Все было как в дорогом отеле. Окно закрывало нечто вроде плетеных жалюзи из тонких полосок дерева. Возле кровати обнаружились тапочки. Розовые, мягкие, удобные. При касании тотчас приняли мой размер. Еще целая батарея обуви обнаружилась в прихожей, на полке, под высокой плетеной рогатиной. Кроссовки, сапожки, босоножки, странные сандалии, будто скрученные из бересты. Все это тотчас становилось мне по ноге. Я оглянулась на Вейра. «Одежда и обувь — это частички нашего пространства. Они сделаны так, чтобы подходить под владельца за счет расширения материи и сужения». «А от изменения плотности прочность вещей не меняется?» — уточнила я. «Хе-хе, сразу видно, физик», — усмехнулся Хал. «Нет, попробую объяснить вашим физическим языком. Все, что окружает нас — материя и энергия. Их множество разных видов. Но мы нашли способ превращать одну материю в другую. Таким образом, вещи расширяются не за счет расстояния между частицами, а за счет превращения ближайших к ним частиц воздуха в родственные». «Ого, потрясающе!» Не могла не восхититься я. «Ну правда же, поразительно! То есть вы меняете по факту атомную и молекулярную структуру при помощи энергии?» «Да!» Не без гордости ответил Вейр. За очередной дверью пряталась кухня, и тут обнаружилось множество пространственных контейнеров с едой. Они лежали плотными стопками в шкафчиках. «Как только проголодаетесь, вскрывайте любой контейнер, и блюдо быстро подогревается», прокомментировал Хал. «Вот тут напитки». Он осторожно крутанул меня к другой стене, увешанной пространственными контейнерами в виде бочек с краниками, вроде самоварных. Открывайте краны и наливайте. Кружки, бокалы, другая посуда, все тут. Вэйр вновь повернул меня в другую сторону. Я заметила шкафчик, как и все тут, сплетенный из дерева. Внутри оказались изящные кружки с изображением диковинных зверей, единорогов, химер, сфинксов. А еще бокалы из тонкого стекла в форме разных соцветий, колокольчиков, роз, маков. Вот сюда складывайте использованную посуду, чтобы помылась. Меня вновь слегка покрутили вокруг своей оси и подтолкнули к тому, что поначалу я приняла за духовку. Дверца открывалась на себя. Внутри обнаружились полочки и подставки для тарелок, емкостей, кружек, бокалов. А включать ничего не нужно, сообщил Хал, будто прочел мои мысли. Как только вы поставите посуду и закроете крышку, все само начнет очищаться. Как закончить, вот тут замигает красная лампочка, вы можете позвать подруг и даже заночевать вместе. «На одной кровати?» — уточнила я. «Мол, нам же места не хватит. Земные женщины своих мужчин-то умудряются спихнуть с постели в процессе занятия шпагатом во сне. Причем даже в том случае, если наяву для таких трюков им растяжки здорово не хватает. А уж про краденое одеяло вообще молчу. Если женатый мужчина проснулся утром без одеяла и на полу, это нормально. Главное, чтобы женская ножка не громоздилась у него на темечке. Ну, просто потому что любимой захотелось раскинуться поудобней». Вместо ответа Вэйр повел меня в спальню за руку. «Светоиндикатор, видите?» — спросил он, кивая на постель. Я сразу нашла нужное место в изголовье. «Жмите и пробуйте». Я подошла, коснулась один раз. Постель стала в полтора раза больше. Второй, третий, четвертый. И так до тех пор, пока кровать послушно не заняла все пространство внушительной комнаты. «Вот это да! Вы, главное, вьетнамцам и строителям домики не сдавайте, а то сдадите семье и обнаружите потом целую бригаду швей или строителей». Хал усмехнулся, будто опять понял, о чем я. «Хе-хе. Теперь, касаясь индикатора, снова получите прежние размеры», пояснил, прежде чем я спросила и уточнил. «Я еще нужен». Посмотрел как-то странно, даже загадочно. Словно хотел услышать, что нужен, и радостно остаться здесь на ночь. Даже не знаю, почему так подумала. Хал не набивался в гости и никаких намеков не делал. Но почему-то у меня возникло подобное ощущение. «Спасибо, мне все понятно. Вы можете идти», — ответила я. Хал с минуту постоял, глядя в упор, будто хотел что-то сказать, предложить. Но затем вздохнул и кивнул. «Хорошо. Вы так и не представились?» «Алена». «Красивое земное имя, как и вы сами. Вы прекрасны». Такого мне, правда, еще не говорили. Мне вновь вспомнили старые легенды о благородных эльфах, что жили в полной гармонии и единении с природой. Магия, связанная с растениями, животными и окружающим миром. Высокопарные, немного пафосные речи. Такие, что вроде бы и красивые, и даже романтичные, но больно уж приторные. Так и хочется запить стаканом воды. Но именно те, которые маленькие девочки порой вкладывают в уста воображаемых прекрасных принцев. Потом с возрастом представления меняются, и ждешь других слов, других фраз. Но почему-то меня вдруг проняло. Понятия не имею, но даже мурашки своевольно пробежали по телу. Хал продолжал смотреть на меня, не отводя глаз, будто был совершенно открыт для вопросов и недоумений. Еще немного помолчал, не уходил, а затем вдруг приблизился и произнес тихо, словно делился чем-то очень сокровенным. «Алена, я снял метки, что въедаются в ауру, едва чужак проникает в наше пространство. Эти метки при попытке бежать взрываются вместе с существом. Я их убрал незаметно для остальных. У нас немногие владеют схожей с моей магией, но остались специальные пространственные якури, поэтому вы не сможете пока покинуть нашу страну». Я думала поблагодарить. Все-таки Хал фактически нас спас, по крайней мере, моих подруг, которые еще недавно пытались сбежать. Взорвись они, я ужасно расстроилась бы. Я ведь уже привязалась к девушкам. Они фактически стали моей большой, новой, фантастической семьей. Но пока искала слова, чтобы и подруг не выдать, и отблагодарить, Хал снова вздохнул и заторопился на выход. Мне показалось, он что-то такое заметил или понял для себя, глядя на меня или же на мою ауру. Вновь чудилось, что я неведомым образом отчасти понимаю этого загадочного мужчину и даже немного симпатизирую ему. Если бы только не Рун. Ну, правда, Хал вел себя со мной безупречно, особенно для существа из враждебной страны. Страны, чьих граждан еще недавно я косила почище самой смерти. Уверена, вееры сразу же засекли меня с попаданками в пространственном кармане. С местной особенной магией это нарасплюнуть. Наверняка, завидев нас у себя в гостях, синекожие поняли, что перед ними вовсе не безобидные девушки, что сидели и ждали мужчин с поля боя. Ну и не заметить, что Хал весьма привлекательный мужчина, было сложно. Вееры выглядели своеобразно и необычно. Драконы, наги, верберы и прочие оборотни измерения Руна казались более привычными для нас в человеческом облике. Не совсем как люди, неуловимо отличались, но не настолько разительно, как вееры. Однако, если хорошенько приглядеться к высшей касте синекожих гуманоидов, они вполне сошли бы за героев романтического фэнтези. Другие попаданки, судя по всему, были вполне согласны с моим мнением. «Ну что, твое свидание с этим красавчиком уже завершилось? Мы не застукаем пикантную сцену?» Стелла с ее вечными намеками прямо вогнала в краску. Тем более, что я о чем-то подобном как раз и думала. Так и просился ответ. Застукала, но только за романтическими фантазиями. «Мы к тебе идем? Или мужик все никак не может от тебя оторваться?» Завела ту же пластинку Альва. «По-моему, липкие ленты для мух не так хорошо работают, как ты, Навейров». «Алена, ты там как? Надеюсь, крепость не пала? А то нам становится страшно за Эльмерию. Рун может такого у себя натворить. Да еще и в Академии оборотней много всего бьющегося и взрывающегося. Я имею в виду, все, что попадется под руку ревнивому оборотню, будет взрываться и биться в легкую, даже если не приспособлено под такое использование». Даже Ада не удержалась от ремарки. «Я верна своему руну», — честно произнесла я. «Но этот веер, правда, не рядовой». «Мы уже поняли, что он скорее настоящий полковник, чем рядовой», — пошутила Стелла. «Тогда объявляем общий сбор». Нетерпеливая Альва все еще не могла погасить эмоции. «Да», — подтвердила я. А спустя несколько минут мы с девушками пили самый настоящий черный горный чай и закусывали крекерами. Конечно, обычно я не ем после 7, но все когда-то случается впервые. Я с удовольствием лакомилась хрустящими рассыпчатыми печеньями, хотя мой Андр показывал уже 1 ночи. Даже поразительно, что техника магического измерения работала в мире вееров без боев. Но я решила подумать об этом потом, пока у нас с другими попаданками нашлись дела поважнее. «Значит, на нас закрепили специальные бомбочки. Или вроде того. Но твой ухажер их убрал», — уточнила Стелла. «Да», — кивнула я. «Но какие-то якори в этом мире остались». «Ну, хотя бы мы больше жизнями не рискуем. Вроде бы разместили нас нормально. Все, что нужно, есть. А вы видели, какие у них удивительные вещи. Размеры меняют. Одежда, обувь и даже мебель. Поправилась или похудела? Не надо менять гардероб. Заночевала у своего мужчины, надела его вещи и гордо ушла. Если что-то еще понравилось, прихватила с собой, сделав морду кирпичом. Хоть всю мебель вывози. Уменьшила, распихала по карманам и дело в шляпе». Альва знала толк в древнейшем русском искусстве — кунг-фу. Как умудриться надыбать горы и, сбежав, радостно выдохнуть? «Фу, не поймали». «Надела по 4 вещи друг на друга, и они уже твои собственные». «Он такой: дорогая, какой чудесный у тебя дома антикварный столик. Прямо как мой, который я уже месяц не видел». Она: «Какое невероятное совпадение. У нас, наверное, просто вкусы похожи». Он: «Любимая, а эта жилетка точь-в-точь, как моя, которую я ищу уже 2 месяца». Она: «Любимый, в знак нашей особой духовной близости я решила выбрать схожие с тобой вещи. Но сидят-то на мне, как влитые». Он. Как эти 40 рубашек один в один, как мои потерянные? Она. Да. И как эти 15 кресел? Видишь, какая у нас особенная духовная близость. Красота же. Попала в этот мир девица земли, замутилась с несколькими мужчинами и через неделю обставила квартиру, обзавелась одеждой, причем без денег и работы. Тут главное, чтобы мужик нетрадиционно ориентированный не попался, а то еще уйдет в твоих бикини и лифчиках. Да, мне даже физически все объяснили, подтвердила я. Я даже не буду спрашивать, кто тут такой физик? Хихикнула Альва. Ну а вообще, что думаете? Свяжемся с нашими мужчинами. Тут же схватила быка за рога Стелла. Надо завтра на свежую голову все обсудить. Мало ли, какие еще на нас стоят заклятия. Я думаю, сразу и наобум дергаться все же не стоит. Уверена, мужчины уже догадались, где мы. Аурные канатики связывают истинных с оборотнями в любой ситуации. Они могут растянуться, но никогда не рвутся, если только кто-то из пары не умер. Задумчиво произнесла Ада. Уверена, нас уже отыскали. Но если они до сих пор не пришли, вероятно, есть проблема с проникновением в мир веров. Но мы же сюда попали, возразила Альва. А наши мужчины чародействовали, когда мы еще под стол пешком не ходили. В смысле, не родились на свет. Да и у нагов с фельмерами магия в крови. Они почти усилий не прилагают, чтобы задействовать чары. Помнишь, Конор как-то говорил, будто наша магия в чем-то родственна верам, возразила я. Вдруг в этом и кроется причина того, что наши мужчины до сих пор не появились. Думаешь, сюда способны провалиться лишь те, кто имеет сходную с синявками магию? Прищурилась Стелла. Ну, если бы я была веером, сделала именно так. Это однозначно помогает запереть мир карман от любых других рас, ответила я. Тогда что же делать? Занервничала Альва и даже заерзала в кресле. «Думаю, надо просто ждать. Уверена, Конор что-то придумает. Я видела, как он собирал остаточную магию вееров с поля боя. Наверняка не просто так. Скорее всего, он уже вовсю колдует над образцами. Во всех смыслах слова. Да и Салгор ему тогда помогал». Отозвалась Ада. «Давайте повременим с резкими решениями. Пока нас не обижают. Кормят, поят. Предоставили отличные условия для жизни. Давайте пока не будем злить наших тюремщиков». «Да, думаю, это разумно», — согласилась я. «К тому же у меня есть идея, как можно отсюда попытаться помочь нашему измерению». «Надеюсь, это не связано с красавчиком синекожим», — скинула Брастелла. «А то смотри, измерение под снос — не самый лучший способ обустроить быт со всеми удобствами. Я имею в виду, когда Рун узнает, что ты с другим флиртовала, там от измерения мало что может остаться, причем как от нашего, так и от здешнего». Фильмы про постапокалипсис видели? Да ладно тебе, не сгущай краски. Нам предоставится возможность посмотреть на битву титанов. Представь, если Аленины женихи сойдутся в бою, вот будет рестлинг. Чур, у меня место в первом ряду. И попкорна бы неплохо прикупить на земле, добавила Альва. Предлагаю зал Академии оборотней, где уже месили друг друга Эманор с Варгором, и Рильгор с Тельвентом. Во-первых, там уже привыкли делать ремонт. Во-вторых, аборигены магического мира привыкли ходить туда, дабы поглазеть на драки мощных инопланетников. Поддержала подругу Стелла. Я бы даже билеты продавала. Ну а что? Алене с Руном надо же будет обустраивать свою жизнь, когда поженятся. А тут сразу мат-капитал. То есть капитал после того, как соперники отматерят друг друга по первое число. Да хватит вам уже. Возмутилась я. «Веер на тебя так смотрел?» Игнорируя мой возглас, добавила Альва. «Я думала, возьмет прямо там, по дороге. И остальные старейшины зыркали в его сторону, типа «Попал ты, мужик, вляпался по самые гланды. Срочно заказывай железные трусы, ибо влюбленным в попаданок перепадает не раньше, чем к середине книги, а у тебя только первая встреча». «Может, все-таки выслушаем Алену?» — предложила самая серьезная из всех Ада. «Ну и что ты там придумала?» Стелла положила голову на ладошку и воззрелась на меня. «Слушаем!» — бодро произнесла Альва, как будто уже не была глубокая ночь. «Короче, смотрите!» Алена, Аленушка, Аленушка. Рон заметил далекую фигурку в странном лесу. Казалось, часть деревьев сошли с ума и начали расти так, чтобы их стволы образовали здания. Истинная стояла возле одного такого дома, задумчиво опершись о косяк при открытой двери, и словно кого-то ждала. Может, Вельмера? Рун крикнул еще раз, но Алена будто не слышала. Вельмер побежал к ней. Под ногами похрустывала странная трава. Она приминалась под тяжелым шагом оборотня и тотчас расправлялась обратно. Фигурка Алены становилась все ближе, такая знакомая, изящная, такая трогательная. Рун сглотнул ком в горле. Он должен ее забрать, спасти, выручить, чего бы это ему ни стоило. Вельмер поднажал еще. Воздух казался каким-то чужим, разрывал грудь. Сердце бухало где-то в горле. «Алена, ты меня слышишь?» Казалось, она что-то почувствовала, дернулась, покрутила головой, но будто не заметила Руна. Внезапно нечто невидимое преградило ему дорогу. Рун силился прорваться, разрушить призрачную стену, начал биться в нее аурными кулаками, попытался прожечь себе дорогу магическим пламенем, потом вытащил силовую бомбу. Взрыв был сокрушительным. Рун едва успел спрятаться в пространственный карман, но когда куски материи, древесные щепки, трава и земля перестали летать снаружи, смешиваясь в дикий коктейль катастрофы, потоки энергии выровнялись, он выбрался и тяжело вздохнул. Преграда так и осталась на месте. Вспоротая земля пошла трещинами, похожими на раны на теле воина. Часть деревьев превратилась в пеньки, усыпанные ветками и листвой. Трава еще металась в воздухе, словно искала свои корни, но невидимой стене ничего не сделалось. Рун собирался попробовать более мощной силовой бомбой, вертел ее в руке, думая и прикидывая, но внезапно Алена отошла от двери дома, и оттуда вышел мужчина. Вельмер не мог толком его разглядеть. Почему-то фигура незнакомца была словно в тумане, но Вельмер точно знал — это соперник. Оборотень зарычал, рассвирепел. Ошалелая волна эмоций накрыла так, что у Руна зубы заскрипели. Ревность дергала нервы, мешала дышать. Ненависть к сопернику до темноты в глазах, до кровавых всполохов в поле зрения — взвинчивала пульс до каких-то невероятных высот. Рун замахнулся силовой бомбой, но внезапно сзади послышалось: «Дядя Рун! Дядя Рун! Дядя! Дядя! Дядя! Дядя!» Рун дернулся и открыл глаза. От неудобной позы все тело здорово затекло. Мышцы прострелили уколы, словно от миллионов иголок. События прошлого вечера всплыли перед глазами. Пропавшая Алена, Темка, что боялся ночевать один, без мамы. Рун пришел в его комнату и долго сидел у постели ребенка, пока тот мирно не засопел. И, видимо, сам вырубился прямо тут, в кресле. Темка метался на кровати, звал то маму, то Руна. Видимо, ему тоже снился кошмар. Вельмер подошел к ребенку и осторожно потряс его за плечо. Мальчик подскочил на кровати, будто ошпаренный, на секунду выпрямился, будто шест проглотил, посмотрел на Руна и тихо спросил. «Это ведь был не сон? Мамы здесь нет?» Рун покачал головой. Потому что, глядя в эти чистые детские глазищи, целую вселенную эмоций, не смог выдавить из себя ни звука. Темка вдруг закрыл лицо руками и горько заплакал. Вельмер не знал, как правильно обращаться с детьми, утешать. Но он так хотел успокоить мальчика, сердце колотилось в груди и льдом окатывало внутренности от вида несчастного сынишки, чья мама где-то далеко застряла в чужом мире. От ребенка, который стал ему таким же родным, близким, важным, как и Алена. Рун неловко обхватил мальчика, и тот вдруг прижался к Вельмеру. Оборотень крепко обнял своего сына. Своего. И хотя в горле скребся колючий ком, а внутри все переворачивалось от страха, от какой-то звериной, голодной тоски по своей женщине, Вельмер смог заставить себя сказать: «Мы найдем ее. Все будет хорошо. Даю слово. Мы вернем твою маму». Темка тихо всхлипнул, но затих. Постепенно его объятия стали слабее, а затем руки упали плетьми. Ребенок вновь мирно засопел. Рун бережно уложил его на кровать и сам пристроился на полу. Теперь, когда Алена пропала, для него не было никого ближе и дороже этого маленького человечка, частички истинной, а значит, и самого Руна. В мире вееров прекрасно спалось. Просто поразительно, учитывая, что я всегда плохо сплю на новом месте. Мы с девушками быстро освоились, и уже часам к 8 утра, как гласил мой Андр, собрались у меня на кухне, чтобы позавтракать. Мы не сговаривались, что именно мой домик станет местом для общего сбора. Но как-то так вышло, что это случилось само собой. Первой заявилась ко мне Стелла. «Самый жаворонковый жаворонок среди нас», как выражалась Ада. Пока мы гуляли в отпуске от психушки, она вечно вставала раньше всех и будила нас своими кухонными подвигами. То пирог пекла с позаранку, то блинчики, то венские вафли. И на наши недовольные заспанные лица реагировала всегда одинаково. «Девочки, вспоминаем. Кто рано встает, тому кок подает. Кок — это повар у моряков, так что сейчас я за него». «А что делает кок с тем, кто встает поздно?» Однажды уточнила Альва, что сидела до ночи с каким-то сериалом в обнимку и еле-еле продрала глаза. «Выдает». Тут же нашлась бодрая Стелла. Утром она была прямо энерджайзером. «Продукты. Что бы готовил сам?» Сегодня Стелла не изменила своим привычкам. Я застала ее на кухне с контейнерами в руках. Вскоре мы вчетвером пили травяной чай и ели нежные, сладковатые сырники. А после завтрака Стелла сообщила: «Я загрузила посуду в мойку, а теперь приступим к исполнению плана Алены». Дружные поддакивания были ответом, и мы заспешили на выход. Утром поселение вееров выглядело еще более фантастическим, нежели ночью. Деревья, выросшие с домами в стволах, кустарники вокруг, усыпанные спелыми желтыми, черными и красными ягодами, малиной и ежевикой. Дорожки, засаженные какой-то особенной травой, она приминалась во время ходьбы, но затем полностью расправлялась заново. Это выглядело просто волшебным. Вчера поселение казалось безлюдным или безвееровым, уж не знаю, как правильно выразиться. Но сегодня оно было полно жизни и обитателей. Женщины и мужчины деловито сновали туда-сюда, что-то делали, общались на своем языке. Мы с попаданками, как ни удивительно, понимали его так же, как сразу начали понимать язык нагов и вельмеров. У женщин-вееров часто вообще не было рожек, и кожа их казалась голубоватой, а не синей, как у мужчин. В остальном они отличались от сильного пола так же, как землянки от землян. Более изящными фигурами, более мягкими, утонченными чертами лица. Судя по всему, нас поселили вместе, вроде военного городка. Во всяком случае, вееры, которые нас окружали, очень походили на армейских. Мы видели воинов синей расы во время сражения на Карел-Драга и уже знали, что внешне они отличаются, например, от ученых, встреченных нами в клинике. Мы спокойно шли мимо поселенцев. Никто нас не задерживал, никто на нас особо не пялился. Если и фокусировались, то лишь на мгновение. Видимо, старейшины действительно дали указание, чтобы нам ни в чем не препятствовали. В итоге мы добрались до края поселения, за которым простирался колосистый луг, ступили на опушку леса и словно прошли насквозь невидимую стену. Поле перед нами отличалось от того, что виделось изнутри военного городка. Оно выглядело гораздо более цветущим, и местами прямо посреди раздолья высились плетеные домики. Они представлялись еще более фантастическими, нежели лесные, хотя я не думала, что такое возможно в принципе. Теперь домики будто представляли собой сплетенные, как корзины ветки, множество кустарников. При этом растения цвели, росли, и вокруг зданий хаотично располагались новые поросли. «Вот это да!» — подала голос Альва. «Они манипулируют пространством. Что же тут удивительного?» Невозмутимо отозвалась Ада. «В смысле? Что удивительного?» Не поняла я. «Я думаю, пространство скручивают так, чтобы ветки и деревья росли и переплетались совершенно конкретным образом. Вы как будто не родные, ни физики и ни технари». Подела Ада. Стелла только моргнула. «Ну да, предположения Ады выглядели логично и даже красиво. Технически я вполне теперь понимала, как строили свои диковинные здания местные. Но от этого дома не становились менее невероятными, фантастическими и потрясающими». «Что-нибудь чувствуете?» Судя по тому, что Ада бросила запрос в мысленный чат, речь шла уже не о местных чудесах в решете, а о том, о чем мы вчера договорились на ночь глядя. Именно поэтому наш диалог перешел в секретный канал связи, куда местные проникнуть не могли. Во всяком случае, мы на это очень надеялись. Я пожала плечами, Альва покачала головой, Стелла развела руками. «Идем дальше. Что-то должно быть. Здесь ни единого зараженного. Включите магическое зрение на полную катушку». Мы сосредоточились, настроились. Но после многочасового бесцельного брожения по полю уже начали собирать спелые малинки на отдельных, не связанных с жилищами вееров кустах. Ягоды оказались на редкость ароматными, сладкими и сочными. Мы с удовольствием ими лакомились, забыв о том, зачем вообще сюда направились. Тем более, что наш поход казался пока совершенно безрезультатным. «Ладно, пойдем назад, перекусим, все обсудим. Все равно пока толку мало», — предложила Ада. «Кстати, вы заметили, что местные рабочие ушли из дома очень рано. В поселке Воинов все только просыпались, когда мы отправились на разведку, а тут уже никого нет». «Может, наоборот, еще дрыхнут?» — предположила Стелла. «Ты аурное зрение включила? Видишь хоть кого-то на энергетическом уровне?» — скинула бровь Ада. «Ну да, ты права», — согласилась Стелла, и мы двинулись в обратную сторону. «Вот интересно, где живут старейшины вееров?» — мечтательно спросила Ада. «Наверное, у них какие-то удивительные замки из вьюнов или редких деревьев», — предположила Альва. «Думаю, нам скоро Алена расскажет», — подмигнула мне Стелла. И девушки тут же сосредоточились на мне, захихикали, закивали. «Да хватит вам!» Не могла не возмутиться я. «Вам ведь тоже жилище показывали вееры». «Нам обычные воины экскурсии устраивали, а тебе целый старейшина презентовал. И не надо ля-ля!» Хихикнула Стелла в своем фирменном стиле. «Молодо зелено, погулять велено». Она была неисправима. «А еще мать семейства, императрица, наконец!» «Мы все видели, как он на тебя зыркал. Знаешь, там уже не раздевание взглядом, сразу интим был». «Да погодите!» Я вгляделась вдаль. «Вон там, видите?» «Смотрите, как она пытается нас отвлечь!» — хохотнула Альва. «Попытка поменять тему разговора засчитана». «Я серьезно, туда посмотрите, это же...» Девушки воззрились в нужную сторону. Альва издала радостный возглас. Стелла сказала нечто вроде «Юху», а даже решительно двинулась в указанном направлении. Будто полководец, что вел войско за собой. Сыновья Альвы и Ады прибыли уже к полудню. Постарались советники Адельтаха в Гордавии. Лично провели ведьмаков зевами из других концов измерения. Их встречали в голубом зале только свои. Иманор, Рильгор, Нинталь, Рун-де-Ворл и Канор. А еще Селгор, который в последнее время стал почти тенью королевского медика Гордавии. Наверное, на то были весомые причины. Никто не напоминал Селгору, что он из враждебной Иолии, да и сама вражда Иолии и Гордавии как-то вдруг плавно сошла на нет. Так пересыхает болото, если его перестают питать подземные источники. Вот оно еще клацает жадными пастями топий, пытаясь затянуть неловкого путника, и словно жвачку некультурный человек надувает гигантские пузыри. Вот оно еще распространяет на всю округу свое отвратительное зловонное дыхание, а спустя несколько месяцев превращается в грязевую жижу, что хлюпает под ногами с каким-то грустным послесловием. «Вы уже в курсе случившегося?» — спросил у ведьмаков, так похожих на своих матерей, Конор. Матвей, сын Альвы, насупился, опять жутко напоминая маму. Сын Ады, Ратмир, хмуро обвел взглядом присутствующих. «Мы в курсе, но как вы допустили, чтобы с нашими мамами такое случилось?» — возмутился Матвей. Даже в этом, в эмоциональности и экспрессивности, он походил на Альву с ее огненным даром. «Как вы могли подобное допустить?» Матвей смотрел на Рильгора в упор, и Рун вдруг подумал, что не хотел бы он оказаться на месте Адельтаха Тель-Рах. Держать ответ перед отпрыском своей женщины, впрочем, он уже это делал. Нынче ночью. И даже не раз. Рильгор взгляд Матвея не выдержал. Отвел глаза и бешено заиграл желваками. Рун заметил, как кулаки Адельтаха Тель-Рах сжались до синих костяшек. «Я не знаю, как это вышло. Я сделал бы все, чтобы этого не случилось». Хриплый голос Рильгора оказался чужим, незнакомым. «Ненталь, ты же такой мудрый, такой правильный, такой заботливый. Почему ты отпустил мою маму?» — глухо спросил Ратмир. Старший Адельтах Гордавии не нашел, что сказать. Сглотнул, промолчал, задышал так, словно бежал марафон. «Вы ведь обещали охранять наших мам!» — возмутился Матвей громче, переходя на высокие ноты. Эманор собирался вступиться, сделал шаг к ведьмакам и открыл рот. Но тут слово взял Конор. «Ребята, я очень вас понимаю, и ваши переживания, и ваше негодование. Но поверьте, никто не знал, что у ваших мам есть вообще подобная магия. И то, что случилось, — роковое стечение обстоятельств. Сейчас нам надо не ругаться, не обвинять друг друга, а объединиться. Нам очень нужна ваша магия. Возможно, она похожа на способности ваших мам. И мы сможем при помощи вашей энергии вытащить женщин из мира вееров. Вам ведь по дороге все рассказали». Матвей кивнул. Ратмир только вздохнул. «В таком случае я предлагаю не терять времени на пререкание», — добавил Конор уже более жестко. «Что мы должны делать?» Ратмир тоже походил на маму, был таким же деловитым, собранным и конкретным, если можно так выразиться. «Пейте». Конор вручил каждому по баночке эликсира, усиливающего магию в несколько раз. Ведьмаки послушно выпили все до дна. «Теперь слушайте мой голос», — твердо произнес королевский медик. «Всем разместиться на креслах и расслабиться по мере возможности». Мужчины поворчали, но подчинились. «Ощутите аурные канатики, что ведут к женщинам», — распорядился Конор. Рун почувствовал присутствие ведьмаков возле купола. Там, куда уходили прочные нити энергии. Затем ощутил твердую руку Ненталя. Старший Адельтах потянул приятеля за собой. Рун шагнул и оказался в нужном месте. Увиденное вокруг напоминало внутренность Зева. Черные глянцевые стены текли, переливались, как и то, что было под ногами и над головой Вельмера. Разделительная грань между мирами вееров и людей смахивала на часть пространственного туннеля, только время от времени шла оранжевыми всполохами. Они вспыхивали внутри черноты и растворялись там безвозвратно. «А теперь, Матвей, Ратмир, пробуйте пройти внутрь мира кармана», — распорядился Конор. Вельмир ожидал, что сейчас все получится. Почему-то ему так и виделось, как ведьмаки шагнут внутрь купола и поведут остальных за собой. Те решительно двинулись к преграде. Она сразу же выбросила несколько оранжевых искр, будто предупреждала: «Не подходи, будет хуже». Матвей и Ратмир притормозили, оглянулись на Конора. «Осторожно, пробуйте. подтвердил королевский медик. Ведьмаки сделали еще шаг, и поднялся целый сноп искр, накрыл их с ног до голов, будто чудный оранжевый фонтан плазмы. Однако мужчины не остановились, попытались преодолеть преграду, но их тотчас отбросило. Возле купола произошло несколько магических взрывов, пока больше похожих на фейерверки, но все же. «Давайте еще раз, решительней!» Разлился в голове руна голос Конора. Матвей и Ратмир опять попытались прорваться, и их отбросило с большей силой. Внезапно возле разделяющей мир людей и вееров грани начались спонтанные взрывы, один за другим. Руна подбросила вверх, остальных тоже. Буквально раскидала в разные стороны. Даже наги не смогли вовремя сориентироваться. Эти короли пространственных переходов, что чувствовали себя в Зеве, как дома, даже у них ничего не вышло. Однако Рельгор закрыл собой Матвея, а Ненталь — Ратмира. Все вокруг пошло маревом, как раскаленный воздух солнечного юга. Началось словно волнение атмосферы. Руна качала, как на воде, будто зачем-то решил искупаться в шторм. «Уходим или еще пробуем?» — спросил Матвей. «Дядя Рун!» Вельмир отскочил, закрыл собой Темку, испугался, что сейчас и ему достанется. Однако стоило сыну Алены появиться, как пространство моментально стабилизировалось. Марево пропало, волнение тоже. Взрывы резко прекратились, как и не бывало. Темка неожиданно шагнул к куполу, будто его тянуло туда, засасывало. Раз — и он совсем близко к границе, словно одним шагом преодолел расстояние, на которое другие тратили минуты. «Стой! Стой! Не надо! Не надо! Не надо!» — крикнул ему Вельмир, сорвался с места, метнулся за мальчиком. Но Темка коснулся ладонью преграды. Рука провалилась внутрь, будто между ребенком и миром вееров вовсе не существовало никаких препятствий. А в следующую секунду Темка скрылся из виду. Рун врезался в купол на всей скорости. Притормозить он уже не успевал. И вокруг снова начались взрывы. Вельмира подкидывала, крутила, завинчивала, словно винт в гайку. Швыряла туда-сюда, вверх-вниз. В глотке першило, тошнота то и дело подкатывала к горлу, голова кружилась, и перед глазами плясала темная густая пелена. Однако Вельмир думал лишь об одном. Главное не врезаться в остальных, которых также швыряло, будто игрушки, и вытащить назад Темку. Остальное мало его волновало. Даже собственная целостность и здоровье сейчас почти не имели для Руна значения. Скажи ему кто-то: «Отдай жизнь! Умри прямо сейчас», и вернуться Алена и Темка, Вельмир не думал бы. Закричал: «Да, да, да!» Наверное, так же считали остальные наги и ведьмаки. Однако сейчас они могли лишь пытаться не врезаться друг в друга и дождаться завершения творящегося безумия. Мы стремительно двинулись в сторону фонтанчика странной энергии. Те били из-под земли, будто чудные местные гейзеры. Субстанция сверкала и переливалась, если смотреть магическим зрением, и сразу привлекала к себе внимание. А еще, по ощущениям, она очень напоминала ту, что исходила из браслета-индикатора для выявления зараженных заклятиями подчинения. Мы с девушками быстро добрались до взмывающих к небу струй. Выглядело эпично и даже красиво. Словно вместо гейзеров из-под земли выстреливают мириады радуг, переливаются, как перламутровые раковинки, и рассыпаются вокруг золотистыми всполохами. Не знаю, почему никто не подтверждал нашу догадку, но мы сразу поняли — вот оно, то самое, что уберегало вееров от внедрения в их ауру заклятия подчинения. Энергетические струи рассеивались, наполняя пространство мелкими частицами. Они свободно проникали в ауру, в том числе и в нашу собственную, и давали иммунитет от энергопаразитов. «Собираем в магические кармашки?» — предложила Ада. «Да, мы можем пока набрать побольше, спрятать в один огромный пространственный карман, а потом, когда разберемся, как отсюда слинять, захватим все запасы с собой», — предложила я. «Давайте», — энергично согласилась Альва. Стелла кивнула. И мы принялись за работу. Делать небольшие магические кармашки каждая из попаданок уже умела. Каждая, кроме меня. Но я наблюдала, как девушки складывают материю, словно оригами. Попробовала и тотчас научилась. «Видимо, действительно, у нас есть часть магии вееров», — бросила Стелла в мысленный чат. «У меня очень долго не выходило создавать такие штуковины, а Алена вон сразу освоила. Наверное, из-за активации новых чар». «Я тоже так думаю», — подала голос Ада. «Помню, как Ненталь учил меня складывать пространственные карманы. Казалось, это слишком сложно». Мы мастерили нечто вроде прочных пакетиков из самой материи пространства и наполняли нужной энергией. А затем складывали в ближайший пространственный карман. Раз за разом, раз за разом. «У нас получилась прекрасная артель очумелой ручки», — усмехнулась Ада. «Можем брать заказы на производство магических карманов. Чем не заработок, если мы здесь задержимся?» «Я считаю, Алене работы тут не потребуется, если только работать женой, любовницей», — пошутила Альва. «Я протестую, я верна руну», — возмутилась я. «Ну, признайся, этот веер ведь довольно симпатичный», — подначивала меня Альва. «И такой галантный, под ручку вел, спас от падения», — добавила Стелла. «Дурочки!» — возмутилась я. Напомнила, как я в школе мастерила новогодние игрушки из фольги и цветной бумаги, связки с подругами. Мы тогда тоже трудились, не покладая рук, и параллельно перемывали косточки ребятам из класса. А чем же еще могут заняться девушки пока одни? Нормальный спорт. Хохмить на тему ухажеров. Кто к кому неровно дышит, кто в кого втюрился, кто кому носит портфель до дома. Думаю, женщины в этом плане с годами не меняются, а ведьмы даже внешне остаются прежними. Вот разве что Ада родилась деловитым выражением лица, и первой ее фразой было: «Ну давайте уже посерьезней, какие погремушки, какие плюшевые игрушки, мне уже 7 месяцев. Обсудим потенциальную возможность создания гиперпространственных переходов». В какой-то момент я поняла, что попаданки удивлены не на шутку. Их эмоции наполняли телепатический канал, как бурная река, иссохшее русло. Неожиданно делая его совершенно иным. Я не сразу поняла причину, и потом не поняла, и позже не поняла. Слава богу, попаданки поделились. «А вам не кажется, что у нас все выходит слишком уж легко? Раньше я тратила на пространственные манипуляции куда больше силы времени, да и магия легко истощалась. А сейчас я, можно сказать, открыла в себе вечный двигатель». «Да, у меня так же. Я обычно очень долго и тяжело создавала пространственные кармашки. А сейчас это как самолетик сложить и запустить в голову недогадливому однокласснику. А нечего не понимать, что он мне нравится. Такое ни одна женщина не прощает». «А удобно. Применительно к мужикам. Если не хочешь исполнять супружеский долг, просто спеленала его и ушла по делам, чтобы успокоился, подумал о вечном». «А то. Заметила, что у какой-то там мымры слишком огромные глаза, то есть сиськи. Раз свернула, и она плоскодонка, и мужик твой на нее больше не смотрит». Я посмотрела на девушек. «Думаете, в нас говорит магия вееров?» Никто не ответил, но согласие промчалось по нашему каналу бурной горной рекой. Наконец, мы набили небольшой пространственный кармашек до отказа, и Ада предложила: «А давайте сделаем наше хранилище побольше». Не дожидаясь ответа, она принялась растягивать ближайшие куски пространства, чтобы создать новое, более вместительное хранилище. Мы взялись помогать. Материя поддавалась, как пластилин. Я с таким еще не сталкивалась. Мы словно лепили то, что нам хочется. Но в один прекрасный момент фонтанчик взорвался новым потоком энергии. И тот ударил прямо в наш еще не готовый карман. Энергия начала наполнять его, как гелий воздушный шарик, Тот стал надуваться сильнее, сильнее и... вдруг лопнул. Звук походил на далекий раскат грома. Мы замерли в ожидании, что же будет. И будет незамедлительно случилось. Казалось, земля разверзлась под нашими ногами. Мы провалились куда-то и очутились уже не в поле, в каком-то помещении. С потолка, что находился над нами метрах в 10, лился рассеянный синеватый свет. Мы поднимались с пола и только глазами хлопали. Вокруг, словно гигантские диковинные колонны, выстроились цилиндрические аквариумы от пола до потолка. Внутри обнаружились обнаженные люди. Мужчины и женщины самых разных возрастов. Они застыли в странных, неестественных позах, таких, что сразу вспоминались обряды экзорцизма. Казалось, человеческое тело просто не способно так изогнуться. Как минимум, после подобного следуют вывихи. Ауры несчастных были не просто повреждены, искорежены, и внутри виднелись осколки заклятий подчинения. Они словно занозы застряли в энергетике бедолаг и, видимо, вытащить куски заклятий не могли даже сами их создатели. Ужас Руна сменился отчаянной паникой. Волнение пространства постепенно стихало, а Вельмер все больше внутренне метался. «Как теперь вытащить Темку?» Алена еще в прошлый раз сказала: «Я только тебе могу доверить своего сына». И вот сейчас она, по факту, ведь тоже доверила мальчика Руну, а он не справился с задачей. То, что Вельмер ничего не мог сделать, его не утешало ни грамма. Казалось, весь мир ополчился на оборотня, раскололся на тысячи осколков и норовит пропороть побольнее. Еще недавно Рун не представлял, что может быть хуже, чем пропажа Алены. А вот теперь он понял, что бывает и хуже. Когда исчезли в неведомом мире и пара, и ее сын, а ты не способен прорваться за ними, хоть башку об эту зедову стену разбей. Рун настолько поддался эмоциям, переживаниям и метаниям, что совсем не мог сообразить, что предпринять. Если бы не Конор, наверное, Вельмер так и занимался бы самобичеванием. Однако едва все присутствующие снова сумели встать на ноги, императорский медик Гордавий обратился к Руну, будто точно знал, что сказать и когда. «Соберитесь, если начнем сейчас переживать и дадим волю эмоциям, ничего не получится». Только после этого Вельмер вспомнил, что Конор ощущает энергетические потоки и видит эмоциональные привязки. Он не догадался. Он знал, что Рун привязан к Темке, и сейчас его знатно штормит. Оборотень попытался взять себя в руки. «Может, и мы попробуем еще раз прорваться?» — предположил торопыга Матвей. «Нет, стоп, будет только хуже», — остановил его Конор. «Я неверно оценил ситуацию. Я считал, что у всех попаданок одинаковая магия от вейров, но она разная. Рун, вспомни, как Алена вдруг шагнула к тебе в парк, когда ты заразился энергопаразитом. Тебя не удивило, как она вдруг без зева преодолела такое расстояние?» Вельмер растерянно пожал плечами. «Тогда мне было не до этого, а потом почему-то забылось». «Я полагал, что Алена перехватила твою магию хождения зевами, но ведь и ты так не смог бы, верно?» Рун ошарашенно мотнул головой. «В Алене пробудилась магия вееров». «Но ведь она с ними еще не сталкивалась», — возразил Рун. «Ты сам говорил, что в землянках активировалась магия вееров после соприкосновения с ней». «Естественно», — подтвердил Конор. «Ты не понимаешь?» Вельмер покачал головой вновь. «Алена соприкасалась с магией вееров, когда наведывалась в клинику. Она не видела вееров, это правда, но с магией их соприкоснулась». «И что дальше?» — нетерпеливо уточнил Рун. Это ее магия открыла купол вееров, а не способности всех попаданок. «Но пропали-то все!» — вскрикнул Иманор. Рун даже удивился, что младший Адельтах так долго держался. Ни одной нервной реплики, ни одного экспрессивного жеста. Один наг знал, чего ему это стоило. Даже Рун держался из последних сил. Еще немного — и просто сорвется. Начнет дубасить стену, биться в нее, пока взрывы не повредят Вельмира настолько, что сил на борьбу с чужеродной магией уже не останется. Внутри все просто кипело, опаляя яростью на преграду и каким-то истошным, глухим отчаянием оставшегося без истинной оборотня. «Да, попаданки соединяли магию, когда помогали вам выиграть битву. С того момента они научились перехватывать друг у друга чары, как это случается с близкими, в данном случае с близкими духом». «Значит, только Темка может». Рун осекся. Казалось, на плечи каменная плита рухнула, придавила, сплющила, аж дыхание оборвалось. «Да», — подтвердил Конор. «Но отчаиваться рано. Твоя связь с ним очень сильна. Попробуй вытянуть его при помощи энергетического канатика». «У меня и соленой-то не вышло». Рун сам не узнавал свой охрипший, чужой голос. «Алена ушла далеко, а Темка лишь за грань. Давай, пока не поздно, потом будешь переживать», — настаивал Конор. Рун встряхнулся. Да что такое? С каких пор повелитель Вельмеров Торун Райден де Ворл стал таким слабохарактерным размазнёй, таким ничтожным перед несчастьем, раздавленным проблемой, будто слизняк, что попался под подошву случайного путника? «Что мне делать?» — уточнил он у императорского медика Гордавии. «Закрой глаза, представь, что вытягиваешь Тёмку за аурный канатик, как за реальный». Вельмир без всякой надежды прикрыл веки, ощутил связь с сыном Алены и потянул за ниточку, что их соединяло. Внезапно он услышал Тёмку. «Дядя Рун, где вы?» «Иди ко мне!» Рун понимал, что общается с Тёмкой по мысленному каналу, которого между ними никогда не было. Но сейчас это не имело значения. Магия сошла с ума. Мир сошел с ума. Все вокруг было не таким, каким знал его Рун. Все вокруг внезапно изменилось и начало подкидывать все новые и новые проблемы, загадки, ненастья. Но Рун знал одно — он должен выручить Темку. Остальное — потом. Потом. «Иди ко мне!» Он повторил это без надежды, потому что Темка молчал. Но аурный канатик вдруг натянулся. И Руна даже слегка протащила к куполу. Вельмир уперся ногами и двинулся назад. Назад! Однако его опять подтащило к барьеру. Казалось, Темку с другой стороны что-то засасывает, гораздо сильнее, чем тянет его Рун. Вельмир стиснул челюсти, сжал кулаки и осатанело принялся сопротивляться. Вдруг все наги подскочили и начали тянуть его. Повелители зевов все еще кое-что могли даже тут. Рун начал пятиться шаг за шагом. Внезапно аурный канатик провис, и Вельмир испугался. Его будто кипятком ошпарило волной адреналина. Оборотень остекленел от страха и бессилия. Мысли заметались в голове мячиками, что угодили в замкнутое помещение и скачут туда-сюда. Бросятся к преграде, но вдруг случатся взрывы, и Темка пострадает. Постараться рвануть назад, а если аурный канатик растянулся и оборвется от этого действия? Рун перестал дышать, замер, не понимая, что теперь предпринять. Но в эту минуту из-за купола показался Темка. Бросился к Руну и обнял его. Вельмир прижал мальчика так, словно тот мог опять потеряться. «Может, Темка тогда проведет нас к женщинам?» — спросил на заднем фоне Иманор. Нет, у него не получится. Реакция на малейшее ваше касание и даже приближение к куполу останется прежней. Произойдут взрывы, и могут пострадать все, включая мальчика. Пока преграда преодолима лишь для него. Конор знал, о чем говорил. Да и остальные все прекрасно поняли. Видели. Уже не раз пробовали. «Тогда как же быть?» — не унимался Имонор. Он выглядел так, словно пришел на казнь. У Рильгора и Ненталя видок был не лучше. Матвей очень по-человечески закрыл половину лица ладонями. Ратмир нервно переводил взгляд с одного двусущего на другого. Рун понимал, что и сам сейчас, вероятно, такой же растерянный, смятый новыми, непреодолимыми пока обстоятельствами. «Поверьте, у меня есть идея», — вдруг обнадежил остальных Конор. И голос его звучал вовсе не успокаивающе. Не похоже, что императорский медик Гордавии просто решил оказать потерянным оборотням моральную поддержку. К нему явно пришло озарение. «Ты точно знаешь, как быть», — рыкнул Рильгор. «Конор, теперь и Ненталь не выдержал». «Да, я уверен, что дело выгорит», — утешил присутствующих императорский медик Гордави. «А сейчас нам нужно вернуться в замок Дельмарх, пока вейры не засекли нас возле границы. Не хотелось бы столкнуться с новым проявлением их магии». Зрелище было по-настоящему пугающим, даже где-то завораживающим своей отвратительной сутью. Так смотришь фильм ужасов. Оторваться не можешь, буквально прилип к голубому экрану. Хотя каждую минуту сердце прячется в пятке и хочется оглянуться, чтобы узнать, что там за спиной притаилось. Что за подозрительное шуршание в дальнем углу? Что за зловещий стук за окном? Что за тени поджидают в темноте вечера? А уж как потом вздрагивать после каждого шороха приходится? А какие фантастические кошмары навещают во сне? Мы с девушками бездумно шли мимо гигантских цилиндров, наполненных прозрачной зеленоватой жидкостью, и разглядывали тех, что застыли внутри. Эти люди были ни живы, ни мертвы. Они словно впали в кому или что-то вроде того. Грудные клетки бедолаг неровно вздымались от дыхания. Руки, ноги, пальцы изредка подергивались, будто в судорогах. Глаза оставались закрытыми, но словно двигались засомкнутыми веками. «Походу, автор перепутал жанры. У нас юмористическое фэнтези с попаданками, на худой конец, с эротикой. Но раз уж у нас мужчины, страстные оборотни, которые могут столько раз, сколько сами не знают. А тут прямо хоррор какой-то. Это Стелла села на нашего любимого конька. Это неправильное попадание, а значит, оно делает неправильных героинь. Некоторые люди были скрючены так, словно сломали себе позвоночник. Другие же, напротив, висели в позе зародыша. Некоторые, подобно мимам, выставили вперед ладони. Другие же зябко обхватывали себя руками. Людей, видимо, законсервировали в тех позах, в которых их аура отторгла части энергопаразитов. Мы разглядывали энергетику несчастных, и я сразу вспомнила рассказ Конора про типы силовых полей у людей. У этих землян аура отличалась от того, что я наблюдала, когда изучала магическим зрением марионеток-сородичей, атаковавших нас с руном в моем саду. Казалось, в их силовом поле присутствует вкрапление некой энергии, они едва-едва определялись. Но вполне возможно, именно из-за них и не получилось заразить этих несчастных. Их энергетика сработала как иммунная система, попыталась избавиться от заклятий подчинения. Большая часть враждебной магии вышла, причем с ущербом для самой ауры. А что-то осталось, и будто заноза вызывала все новую и новую ответную реакцию. Выглядело как аллергический приступ, только на тонком, не физическом уровне. Если физически бедолаги почти не шевелились, то в ауре их происходили какие-то процессы. Я видела, как струится энергия вокруг остатков заклятий подчинения. Как некоторые частицы силового поля словно атакуют их, разрушая все вокруг, включая и саму ауру хозяина. Хм, люди с аллергией ауры на энергопаразитов? Интересно. Подала я мысль в телепатическом чате. Да уж, похоже, вейры не настолько хорошо знают человеческую энергетику, задумчиво ответила Ада. Я думаю, это редкая и непредсказуемая реакция, ведь и аллергию нельзя угадать просто так, по осмотру или анализу крови, пока пациент не столкнулся со своим аллергеном, задумчиво протянула я. Ну ты мыслитель, как будто на медика училась, бросила в телепатический чат реплику Альва. А я и училась. Отец очень хотел, чтобы я стала врачом или фармацевтом. Я проучилась в медицинском одновременно с физфаком и стала физиком, ну а потом и вовсе ушла из физиков в рекламщики. Богатая биография. Ада осеклась, и не успели мы сообразить, среагировать, как одна из стен уехала в сторону, и в помещение вошли несколько вейров, в том числе и Хал. Мы суматошно метнулись кто куда, постарались спрятаться за аквариумами. Однако я почему-то чувствовала, Хал нас заметил. «Надеюсь, твой красавчик нас не выдаст». Кажется, и Ада была того же мнения. Тем временем вейры вошли, обсуждая на своем языке новые способы лечения аквариумных пациентов. «Я предлагаю попытаться свернуть пространство вместе с их аурой так, чтобы осколки и заклятия оказались снаружи. Их ауры так сильно повреждены, мы не знаем, как они отреагируют на такое вмешательство. Я за консервативную терапию. Можно и дальше вводить им нужные растворы. Возможно, процесс отторжения осколков заклятий усилится. Энергия пациентов избавится от инородных вкраплений, и аура их начнет регенерировать». «Почему мы вообще их лечим? В конце концов, люди для нас расходный материал». «Я не согласен. Если мы хотим жить в мире с другими расами, даже противника надо уважать. Вспомните, русские даже во время войны лечили пленных солдат противника. Мне нравится этот подход. Я хочу действовать так же». «Вот только с лечением ничего не получается». «Так давайте попробуем уже пространственные сдвиги». Внезапно женщина в аквариуме, за которым пряталась Альва, слегка дернулась, будто пыталась высказать мнение. Никто не заметил, но супруги Рельгора хватило, чтобы чуть шарахнуться, и спустив к потолку легкий сероватый дымок. Я постаралась парализовать ее магию, однако было уже поздно. Вееры почуяли неладное. «Вы слышите, чем это пахнет? Тут какой-то чужой». «Да, действительно. И я ощутил какое-то движение на заднем фоне и запах дыма». «Давайте пройдемся по пространству волнами и стрелами. Все, кто сюда забрался, пострадают. А мы возьмем их в плен и допросим». «Мда, вот теперь нам кирдык. По нам пройдутся стрелами. Потом просто пройдутся». Панически бросила в чат Стелла. «Спасайся, кто может!» Поддержала ее Альва. «Давайте попытаемся прыгнуть отсюда назад в поле. Мы ничего не теряем, кроме конечностей, которые нам обещали обрубить стрелами». «Мы же себя выдадим, нас рассекретят», возразила Ада со свойственной ей осторожностью. «Да ладно, двум смертям не бывать», парировала Альва. «Это еще как сказать. Мы не знаем все способности вейров. Про некромантов ведь тоже писали в земном фэнтези», нервно пошутила я. «Вы как хотите, а я попытаюсь смыться», поставила нас перед фактом Альва. И тут подал голос Хал. «Да нет тут никого. Я лично проверял все пару минут назад. Я уже сталкивался с таким явлением у людей с аллергичной к нашему заклятию аурой. Они порой испускают дымок. А еще энергия от них будто отделяется и кажется на заднем фоне движение». «Ну, тебе виднее, ты дольше всех это наблюдаешь. Ладно, Пошли тогда обсудим все в другом месте. Я заметила, как Вейры вышли в проход за стеной, и та двинулась обратно. Конечно, мужик просто так тебя выручил. Своих без зазрения совести облапошил. Опять скажешь, что это ничего не значит. А ей нечего сказать, вот и молчит. Строят глазки всяким там синим красавчикам, а потом у них уши пропадают. Рун отрежет и на шею брелками повесит. Да, попаданки были в своем стиле. Неисправимы, неистребимы и неугомонны. Но мне нравилось. Опасность миновала, и чем устраивать истерики из-за пережитого, уж лучше просто хохмить от души. Внезапно нам будто открылся проход в зев, и Хал позвал. «Давайте сюда!» Мы прыгнули и очутились на том поле, откуда и провалились в лабораторию. Хала нигде не было видно. Но я уже понимала, сегодняшний обед и ужин пройдут под флагом «Давайте до икоты доведем Алену подначиваниями на тему старейшины Вейров и его особого отношения к одной попаданке из земли».